Глава 10. Вахты понеслись одна за другой. Память о прошлом мире растворялась в бескрайней синеве космоса. Теперь уже он становился выдумкой, а летающие в бесконечности ковчеги — реальностью. Простота этого мира и одновременно загадочная недосказанность после привыкания к нему вызывали симпатию и желание дойти до конца. Денис заметил, как поменялось его тело, подстраиваясь под новую действительность. Он сбросил вес, обрел ощущение добавившегося здоровья и большую гибкость мысли. То же самое заметил за собой и Гоша, а превращения Анжелы так и вовсе стали кардинальными. Вся искусственность на ее лице исчезла. Опали накладные ресницы, рассосались инъекции в губы. Внешность типовой красавицы заменилась на уникальное лицо, принадлежащее только Анжеле. И это пошло ей на пользу. Она посвежела, избавилась от флера легкомысленной и туповатой девицы. И самое удивительное, с каждой вахтой она все сильнее проникалась участием в общем деле. «Мне раньше казалось, что самое классное — это дербанить общие бабки и тратить их на себя», — призналась она. «Если бы мне сказали: Анжела, ты полюбишь сидеть часами, взявшись за руки, и управлять камнем, несущимся по какому-то странному месту, я бы никогда не поверила. То, чем я сейчас занимаюсь, могла полюбить только полная противоположность меня». «Ты сама себе была противоположностью, сформированной окружением», — пояснила ей Старпом. «Ты не была собой». «А здесь я так, кто есть на самом деле?» «Да, другие тут не держатся», — убедительно ответила Елена. «В этом и смысл происходящего, как мне кажется». К седьмой вахте отчет, который начинался с момента попадания троицы на ковчег, полностью закончилась манна, и воды почти не осталось. Лоцман пытался вычислить, сколько еще добираться до маршрутов, но его умений не хватало заглянуть так далеко. Над ковчегом повисло тревожное настроение неопределенности. «Две-три вахты без еды — ерунда», — попытался успокоить Дениса Павел. «Без воды, конечно, хуже». «А нельзя как-то помочь лоцману заглянуть подальше?» — поинтересовался Денис. «Дальше этого лоцмана может заглянуть только другой лоцман. У матросов свои функции, они никак не пересекаются с умениями специалистов. А если попытаться?» «Это называется навести суматоху. Все равно, что из-за плеча гроссмейстера советовать ему, куда двигать фигуры. Если лоцман неважный, то он дрогнет и воткнет ковчег в какую-нибудь аномалию, доверившись не своему уму и чутью, а чужим бестолковым советам. Тебе это надо, советчик?» «Не надо». «Вот сиди и делай, что от тебя зависит, и будет всем счастье». «Всем понятно», — посоветовал Павел, направив на Дениса указательный палец. «Да». «Вон, лучше с Анжелкой пообщайся, разбуди гормон», — предложил Павел. «У нее собака есть, да и вообще я не испытываю потребности общаться. Вдруг неправильно поймет». «А тут это не важно, как поймет. Важно проявить чуткость, внимание для общего развития». «Я все больше убеждаюсь, что нас готовят для заселения новой планеты и производят тщательную подготовку. Кому еще нужны хорошие люди в таком количестве?» — поделился Денис недавно возникшими предположениями. «Иди гуляй, фантазер!» Денис внял совету и отправился побродить до начала смены по камню. Боня, увидев его, вырвался из рук молодой девушки, тискавшей всеобщего любимца, и направился к нему. Из всех обитателей ковчега пес оказался единственным живым существом, прибавившим в весе. Денис поймал его в прыжке. Боня взялся неистово облизывать ему руки и потянулся к лицу. «Ну-ну, мы с тобой еще мало знакомы». Денис отвернулся от собаки. Опустил его на землю и потрепал по голове. Боня вырывался из-под руки и норовил лизнуть, трясясь маленьким тельцем от желания поиграть. «Ты ему нравишься больше всех», — заметила подошедшая Анжела. «Ты вообще собачник или кошатник?» «Да Боня, я не считал себя любителем домашних животных. Теперь, наверное, я собачник». Денис улыбнулся и дал собаке полизать свою ладонь. «То же самое и с женщинами», — пошутила Анжела и рассмеялась. «Нет, какая жуть!» Денис наигранно скривился. «Женщин я люблю просто так, даже когда их нет рядом». «Гоша так и трется возле Елены». Она кивнула в сторону носовой части ковчега, где на краю сидели Старпом и питерский интеллигент. «Она не против», — — заметил Денис. «Хоть и постоянно напоминает, что отношения на Ковчеге — это бесперспективная история». «Надо жить в моменте». Глаза Анжелы наполнились томным светом. «А вдруг момент неподходящий? Ты помнишь, как мы с тобой в метро несколько раз столкнулись? А ты всячески пыталась сделать вид, что я тебе неприятен», — напомнил Денис. «Слушай, я с любым парнем делаю такой вид. Это мой стиль девушки из высшего общества. Так я себя позиционировала, чтобы не комплексовать из-за того, что приходится ездить в метро вместе со всеми. А напоминать об этом в такой момент дурной тон. То, что я задела тебя тогда своим поведением, говорит о твоей неуверенности. Уверенные мужчины никогда не обижаются. Их сразу видно по спокойному взгляду, в котором читается «Вот дура». Это меня, кстати, очень возбуждало, как ни странно. А теперь нет? Да иди ты, неисправимый лопух». «Ну, прости, Анжел, я правда как-то не горю желанием переходить черту обычного общения. И тебе это не нужно. Просто ты еще не очистилась от стереотипов прошлой жизни». «Никакой не прошлой», — возмутилась Анжела. «Продолжение настоящей». «Вот в этом у нас с тобой принципиальная разница. Ты зачеркнул ту жизнь и начал новую. Ты теперь младенец, а я все та же сочная деваха с зарядом гормонов и тайных желаний». «Только чиркни спичкой, и я взорвусь». «Не такая уж у меня и спичка», — пошутил Денис. «Пошляк». Анжела схватила Боню на руки. «Идем, мой любимый и единственный мужчина». Денис сожалел, что повел себя не совсем тактично. Он сам крайне тяжело переживал отказы девушек, которые ему нравились. А по юности чуть не спрыгнул с дерева из-за неразделенной любви. Но то была юность. Сейчас не стоило подходить к отношениям с теми же критериями. Ему на самом деле не нравилась Анжела как девушка. Но как человек, как коллега, она его устраивала во всем. Впереди показался объект, кое редко появлялись в поле зрения в пространстве, далеком от маршрутов ковчегов. Особенно те, которые можно было увидеть глазами. Дрейфующая на холостом ходу полуночная маршрутка прошла в полукилометре от куска земной тверди с настоящим городским кварталом на одной из его поверхностей. Весь экипаж выскочил посмотреть на диковинку. Странно и даже страшно было видеть такое здесь. Какая сила занесла сюда целый типовой микрорайон среднестатистического российского города? Лабиринты девятиэтажек, магазины, дороги в обрамлении деревьев, парки, светофоры. У Дениса защемило сердце от того, что он увидел кусок родного мира, и от пугающих предположений о судьбе тех, кто оказался здесь по воле Рока. «Как его сюда занесло?» — спросила Анжела, оказавшаяся рядом. «Второй раз вижу такое», — произнес Павел. «Первый раз тоже видел, когда с маршрута снесло». «Я слышала, что на одном ковчеге пристали к такому обломку, а там в домах живые люди. Рассказывали, что оказались в этом мире не как мы, а через потерю сознания. Проснулись в непонятном месте, а к вечеру в него прибежали бегуны и начали рассказывать, что место называется мир Тараумара и что в нем надо бежать от непрерывно ломающегося края. Они не поверили, не побежали и свалились в бездну», — рассказала женщина из числа ветеранов. «Мир Тараумара. Похоже на красивую брехню», — хмыкнул Павел. «И куда они делись потом?» «Все погибли, кто попытался перейти на ковчег», — ответила женщина. «А почему ты не веришь?» «В то, что случилось с нами, веришь, хоть и это похоже на дикую фантазию наркомана, а в то, что с ними нет?» «Что может дать тупой бег? Какое у него высокое предназначение?» Павел отмахнулся от рассказа женщины, как от легкомысленной истории. «Я думаю, что это ковчеги для огромного экипажа. Это другая история, не наша». Денис был согласен с Павлом, что этот обломок земной тверди с городским кварталом — другая история. Но ему было интересно пристать и обследовать его, пообщаться с людьми, если они еще живы. У капитана были другие планы. Он исходил из практичных соображений и не видел в ностальгически выглядящем куске прошлого мира никакой пользы. Через несколько минут полуночная маршрутка встала на очередную вахту. С самого начала Денис почувствовал некоторое отличие этой смены от других. Впервые он воспринял экипаж не как объединенный разум, в котором голос каждого терялся в общем хоре, а как сплетение проводов в разноцветной оплетке. Почувствовал, что именно каждый матрос привносит в работу. Какую часть пазла закрывает его кусок картинки. Это был скачкообразный прогресс. Денис прошелся по тем, кто интересовал его больше остальных. Гоша оказался сильнее в построении маршрута. Он видел далеко и мог опознавать объекты. Анжела отличалась прозорливостью, склоняя чашу выбора капитана в тех случаях, когда надо было принимать решение интуитивно. Павел являлся тяговитым движком, добавляя разгона и торможения камню. Что касалось умений специалистов, то тут ему еще ничего не открывалось, давая понять, что он не дозрел до понимания работы их уровня. Сам про себя Денис тоже не мог сказать, в какой области выделился. Ему казалось, что он делает только то, что приказывает капитан, и пока в любой дисциплине он показывает равные результаты с другими матросами. Разумеется, на эту вахту экипаж возлагал большие надежды. Все видели опустевшие полки и понимали, что надо поднажать, чтобы впереди скорее замаячили густые районы маршрутов. Ковчег несся с невероятной скоростью, смело направляемый лоцманом по ровной линии. Объекты, встречающиеся по пути, проносились мимо, как столбы в окне скоростного поезда. Денису это казалось неразумным, но он чувствовал азартное настроение коллектива и считал, что все находится под контролем. Ему ли сомневаться в умениях людей, у которых за плечами по 200 вахт? Пришлось насильно выгнать из головы переживания и отдаться процессу с полной самоотдачей. Команда начать резкое торможение многих застала врасплох. Камень дернулся, как будто приложился о резиновую стену. Свистнула атмосфера, пролетая в щели мостика, не поспевая за инерцией твердого тела. Раздались щелчки, снимающие напряжение породы, и даже выход тепла, возникающего из-за торможения. Напуганный Боня поднял истошный визг, пролетая по мостику. Анжела покинула вахту, выбрав питомца. А потом началась дикая тряска, как будто неслись с горы по неровной дороге. Деревянные стены мостика гремели и грозили обрушением. Скамейки скакали под людьми, вынуждая снижать уровень погружения в единение. Гоша покинул его, потом Вера, а Денис был близок к тому, чтобы прийти в себя. «Неоднородный вакуум», — пояснил капитан. «Его не видно». Что именно неоднородное было в нем, он не объяснил. Денис успел понять, что вакуум — это не пустота, а наполнение энергиями. Некоторые из них очень сильно влияли на физические объекты, такие как ковчег. Камень почти остановился и переваливался на пологих волнах неоднородностей. Экипаж успокоился и повел ковчег с максимально возможной для такого маршрута скоростью, равной чуть ли не дрейфу на холостом ходу. Засада казалась насмешкой над страхами людей. Специально подстроенной неприятностью, чтобы заставить их сильнее страдать. У Дениса взыграло самолюбие и желание показать устроителям этого шоу, что он сильнее их уловок. Для этого он решил прокачать Гошу, вернувшегося на вахту, сообщив ему часть своих усилий с целью различить неоднородности и поле, которое они занимают. Товарищ почувствовал его намерение и дал возможность объединить усилия. Вначале пришлось разбираться, как именно Гоша видит маршрут. Денис понял, что образы мышления его и товарища существенно отличаются, что и предопределяет выбор занятий на вахте. Он отличался большей скрупулезностью и анализом, позволяющим вычленять из объема несущихся навстречу элементов опасные и безопасные. Чего ему не хватало, так это сил, мощного мотора, добавляющего энергии. И Денис стал для него допингом, разгоняющим способности. Долго ничего не происходило. Денис готов был согласиться, что прием не сработал, как к нему подключился Павел. И сразу же проявился эффект. Неоднородности впереди выделились на общем фоне бежевыми областями, напоминающими синусоиду. Линия не являлась статичной. Это были несущиеся в пространстве волны энергии, уплотняющиеся на верхнем пике. Лоцман быстро сориентировался и проложил маршрут, лавируя по нижним пикам. Ковчег перестал нырять и снова набрал скорость. Неоднородная область вскоре закончилась, но Денис продолжал помогать Гоше и, соответственно, лоцману подсвечивать путь, чтобы заблаговременно избегать неприятностей. Увеличившаяся дальность открыла множество деталей, невидимых ранее. Оказалось, что пространство просто кишит обломками земной тверди, аналогичными повстречавшемуся им в прошлую пересмену. Помимо этого, привычные аномалии распознавались с большего расстояния. позволяя прокладывать безопасный маршрут дальше. И большая дальность даже позволила замахнуться на цель в виде пристани в качестве финиша вахты. Последнее не удалось. Ковчег снова лег в дрейф по заранее проверенной траектории. Капитан скомандовал отбой. Матросы направились в разные стороны с мостика, утомленные сложной сменой. «А вас, матрос Денис, я попрошу остаться», — произнес капитан в спину Денису. «Меня?» — удивился он. «Да, тебя». Рядом с капитаном стояли лоцман и старпом. У них явно имелись вопросы к Денису. «Присаживайся», — капитан указал на место рядом с ним и перевернул песочные часы. «Я сделал что-то не то?» Денис разволновался и поискал в глазах Елены ответ. Она успокаивающе моргнула. «Не то чтобы не то, ты сделал все правильно, помог экипажу». Капитан задумался. «Ты взвалил на себя мои функции». «Нет, не взвалил, а проявил умения, свойственные капитану», — поправила старпом. «Он же сделал это не намеренно, а желая выбраться из неприятностей». «Конечно, я не виню, Боже, избавь. Наоборот, огромное тебе спасибо, матрос Денис, за то, что смог найти способ разглядеть эту хитрую неприятность на нашем маршруте. Только в перспективе ты должен знать, что двух капитанов на одном ковчеге не бывает. Он сразу пойдет в разнобой». «Что вы хотите сказать?» Денис уже начал догадываться, о чем пойдет речь. «Как только мы окажемся на маршруте, на первом же доке садим тебя. Пора создавать свой экипаж, набирать команду и идти самостоятельно. У тебя потрясающие способности, открывшиеся намного раньше, чем у меня или других капитанов, которых я знал». «Так быстро?» Денис вообще не собирался пересаживаться на другой ковчег. «Выбор небольшой. Либо кто-то из нас двоих добровольно идет по рее, либо ищет себе новый ковчег. Мне пересаживаться смысла нет. Со мной уйдет вся команда. Если тебе милее быстрая смерть вместо трудностей, то пожалуйста». «Что вы такое говорите, капитан?» — рассердилась старпом. «Денис, нет ничего страшного в том, чтобы перейти на другой ковчег и возглавить экипаж. У тебя к этому есть и данные. Ты видишь людей, понимаешь их сильные и слабые стороны. Ты настоящий капитан». «Вы меня огорошили, ребята». Денис не скрывал разочарования. «Я думал, что у меня впереди как минимум сотня вахт, пока возникнет подобный вопрос». «Это говорит о том, что ты талантлив», — попыталась его успокоить старпом. «Я могу предложить кому-нибудь из нашего экипажа пойти со мной». «Можешь, но кто захочет?» — капитан пожал плечами. «Почему нет? Полуночная маршрутка в последнее время не была образцовым ковчегом и многих заставила поволноваться. Если я такой талантливый, как вы говорите, значит, у меня есть перспективы», — поразмышлял Денис. «До того, как ты станешь главой умелого экипажа, придется совершить массу ошибок. Мало кто захочет снова пережить этот волнительный момент. Стабильность для большинства предпочтительнее радужных перспектив. В общем, пока ты с нами, договоримся, что не станешь влезать в мою работу, хорошо?» «Хорошо, я и не собирался». Денис разозлился на капитана. «У лоцмана к тебе будет пара вопросов». Капитан и старпом ушли. Лоцман сел напротив и не сразу начал разговор. «Мне кажется, что я не очень хороший специалист», — произнес он неожиданно. «Серые врата — тому лишнее подтверждение». Денис молчал, никак не комментируя признание. «Можешь поделиться, как тебе удалось заставить увидеть поле неоднородного вакуума?» «Я просто добавил мощности Гоши, а потом ко мне присоединился Павел, и уже через нашего товарища мы смогли повлиять на вас. Ключевая фигура здесь Гоша. У него есть способности построения маршрутов. Он правильно переработал энергию в умение, и все получилось». Денис описал процесс, как видел сам. «Значит, он будущий лоцман». Денис ни с того ни с сего рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, Гоша лоцман. Так и смог найти себе теплое местечко», — изобразил он одесский акцент. Лоцман полуночной маршрутки не оценил юмора. Кажется, он сильно переживал собственный непрофессионализм. «Давай на следующей вахте повторим этот же трюк», — предложил Денис. «Капитан может не одобрить. Он боится, что экипаж пойдет в разнос, если команды начнут поступать из двух центров». «Я не буду командовать. Пусть он сам стимулирует Гошу и Павла вместо меня». «Ладно, я попробую ему объяснить процесс, но ты не лезь», — попросил лоцман. «Не буду. Я с первого раза все прекрасно понимаю. Знал бы, что так получится, не стал бы напрягаться». Денис уже сожалел о своем поступке. Не напрягаться нельзя. Быстро балластным сделаешься. Стоит только попуститься, потом не остановишься». Лоцман побарабанил пальцами по скамье. «Ладно, иди отдыхай». «Спасибо». Денис покинул мостик. Часть матросов пыталась подремонтировать деревянные стены и перекрытия, вырвавшиеся из своих мест во время тряски по неоднородностям. Денис прошел мимо. Гоша, Анжела и Старпом ждали его обособленно от остальных. «Я уже рассказала про тебя», — объявила Елена новости. «Да, меня увольняют из-за непомерных амбиций», — пошутил Денис. «Я с тобой», — заявил Гоша. «Зачем?» — Денис искренне удивился. «Тебе проблем хочется?» Он посмотрел на Елену, предположив, что это она могла стать причиной желания товарища. «Он сам так захотел». Она угадала ход мысли Дениса. «Да, я сам. Раз тут все коллективное, нет ничего личного, то будет лучше не тешить тебя иллюзиями». «Можно я расскажу?» — обратился Гоша к Старпому. «Ха, пожалуйста», — Елена усмехнулась. «Елена сказала, что первый раз видит человека, который так быстро созрел до капитана. У тебя большие перспективы добраться до цели. А если я буду с тобой с самого начала, то честно заслужу результат. Сейчас на этом ковчеге мы как нахлебники. Едем за чужой счет опытных матросов, а там все будет честно». «Ну, не знаю. Мне, конечно, будет спокойнее, если рядом окажется человек, которого я уже знаю. Отговаривать не стану». Денис посмотрел на Анжелу. «Я еще не решила», — ответила она. «Не люблю, когда меня заставляют выбирать из того, в чем я не разбираюсь». «А ты не думай о выгоде», — посоветовала Старпом. «Доверься интуиции, как в единении, только без коллектива». «Я попробую», — пообещала Анжела. Ее собака, кажется, уже все решила за хозяйку. Она потянула свою руку в сторону Дениса. Он погладил за ушами и помассировал большим пальцем лоб, заставив пса разомлеть. «Вопрос. Если я капитан, то весь процесс сбора команды и поиска ковчега лежит на мне?» — уточнил Денис у Елены. «Да, именно так». «Людей, я так понимаю, можно найти на доке, а где взять ковчег?» «Может посчастливиться и найти ковчег, оставшийся без капитана там же. Если нет, то придется поспрашивать у тех, кто там давно. Не знают ли они про брошенный ковчег поблизости?» «Если такого не будет, то доки всегда находятся рядом с течениями, и можно договориться, чтобы подбросили до ближайшей свалки», — пояснила Старпом. «Как сложно!» — Денис заранее начал испытывать дискомфорт. «На самом деле это самое простое из того, что предстоит. Гораздо сложнее собрать рабочий коллектив, сыграть его как хороший оркестр и не совершить фатальных ошибок». «Почему так получается? Капитану полуночной маршрутки не пришлось начинать с азов. Ему сразу достался сыгранный коллектив, а Денчику придется все с самого начала», — возмутился Гоша. «Потому что наш капитан рискнул взять на себя ответственность в сложный момент. Считайте это награда за смелость». «Если Денис все сделает правильно, то его экипаж будет сильнее нашего, и это его награда за перенесенное испытание. Халявы не будет никому. Тут даже понятия такого нет». «Я бы хотел такого Старпома, как ты», — заявил Денис. «Все хотят такого Старпома», — пошутил Гоша. «Я останусь здесь. Без меня полуночная маршрутка многое потеряет», — отказалась Елена. «Даст Бог, встретимся на какой-нибудь пристани. Пообщаемся, вспомним былое. Посмеемся над прежними страхами». «Жаль», — Денис вздохнул. «Да, тяжело бывает расставаться. И любой выбор не хочется делать, зная, что останется неприятный осадок». «Тяжелее всего браться за ношу, которую брать не собирался». Денис усмехнулся. «Тут как раз все понятно. Нам эти ноши дают за то, что мы бегали от них в той жизни. Искали, что легче. Отбегались. Теперь надо стиснуть зубы и сделать, что требует. И хорошо сделать, чтобы снова не начинать все заново», — пояснила Елена. «Ладно, пойду коллектив настраивать на следующую вахту. Да, и спасибо за то, что сделали на прошлой». «Кушайте на здоровье», — ответил Гоша саркастически. Старпом оскалилась в его сторону и направилась к матросам, укладывающим балки перекрытий на крыше мостика. «Я бы чего-нибудь перекусила», — призналась Анжела. «Ха-ха, мне отец в таком случае всегда говорил, вот тебе проволока, перекусывай!» Гоша засмеялся. Денис сел на край плоской стороны и задумался. Ему не хотелось становиться капитаном. Любые руководящие должности претили его индивидуалистическому темпераменту. Он мог управлять только одним человеком — собой. Всех остальных Денису было жалко, либо они раздражали. Если бы сейчас ему сказали, что существуют ковчеги на одного человека, то он бы согласился на него с большой радостью. Отвечать за себя и спрашивать себя намного легче. «Да уж, неожиданный геморрой». Гоша присел рядом. «Ну ты не расстраивайся так, прорвемся. Елена сказала, что я будущий лоцман». «Будущее — это значит, когда ты созреешь, надо будет выгонять старого», — ответил Денис. «Если это будущее вообще наступит». «Ну, хватит. Денчик, сопли подотри, а то передумаю. Мне не надо такого начальника, который заранее ноет». Денис посмотрел на товарища. Он был прав. Никому такой капитан, отпугивающий потенциального соискателя полным отсутствием веры в себя и предвосхищением неудач, не нужен. «Ладно, этот период называется принятием. Надо переждать, когда говно в душе отбродит». Денис похлопал себя по щекам. «Собрался, тряпка, собрался! Разобрался!» «Реально, есть хочется?» Он поднялся. «Короче, мне надо побыть одному. Я прогуляюсь по камню, обойду его вокруг. Как раз к началу вахты успею». «А не свалишься?» — удивилась Анжела. «Если свалюсь, значит, так тому и быть». Денис перебрался через каменную грань и пошел по неровной поверхности. Идти было тяжело. Необработанное тело ковчега не предназначалось для прогулок. Денис аккуратно ставил ногу, чтобы не подвернуть. Одновременно пытался размышлять, чтобы найти положительные моменты, стимулирующие принять изменения с легким сердцем. Из всех вариантов лучше всего подходил один — относиться к неизбежному несерьезно. Ведь несерьезность — это религия богов. Прием, который советовали мудрецы, делить проблему на составные части, не подходил. Он не знал, что именно надо делить, и вообще не хотел ничего оставлять на потом. Он замечал, что часто везло тем, кто легко относился к жизни. Его всегда впечатляли люди, уверенные в удачном исходе дела, неунывающие и вместе с тем казавшиеся безосновательными весельчаками, как будто узнали секрет победы над неудачами. На первый взгляд обывателю казалось, что тут кроется несправедливость. Удача должна баловать тех, кто страдал ради установления противовеса. Но чаще выходило иначе. Везло тем, кто ждал удачу и верил в нее. «Будь как будет», — произнес Денис. Судьба словно подслушивала его и решила посмеяться, подтвердив свою несерьезность. Денис споткнулся и чуть не ударился лицом о камень, не успев найти опору для рук. С огромным трудом, снеся кожу на левой ладони, он затормозился, больше ничего не повредив. «Твою мать! А! Гадство!» Денис подул на поврежденную ладонь. «Как понять этот знак?» — спросил он громко у того, кто вел его судьбу. Ответа не пришло. Денис собрался идти дальше, но разглядел на камне знакомую розовую кляксу киселя. «А вот и знак!» Он макнул палец в субстанцию и облизал его. Необыкновенный химический привкус, напоминающий аромат мыла или шампуня, растекся во рту. Кисель быстро впитался в кровь, создав приятное настроение. Но не такое, как в первый раз. Легкое чувство опьянения, едва ощутимое. Денис вынул бесполезный телефон из кармана, снял чехол и собрал в него остатки киселя для Гоши и Анжелы. Надо было отплатить им той же монетой. Находка подарила Денису уверенность в том, что отселение на новый ковчег в его интересах. Судьба прокачивала его, чтобы уменьшить вероятность неудач. Значит, верила в него. И он должен был верить, иначе никакой гармонии. Перебрался на ровную поверхность почти одновременно с призывом капитана собираться на мостике. Денис заскочил последним под облегченным взглядом Гоши, который боялся необдуманных, глупых поступков товарища. Старпом тоже показала Денису поднятый большой палец, выражая одобрение. Павел протянул руку для ритуала единения. Денис показал свою в ссадинах. «Бродил», — догадался Павел. «Бродил», — признался Денис. «Молодец! Чтобы получить крепкий самогон, брага должна как следует побродить», — поделился Павел собственной мудростью. «Замечательная аллегория», — усмехнулся Денис. «Не благодари». «Приготовились! Поехали!» — скомандовал капитан. Денис соскользнул в единение безо всякого усилия и понесся вместе с экипажем по маршруту, осязаемому одним подсознанием или шестым чувством. Он намеренно не выкладывался на все силы, чтобы не нервировать капитана. Боялся, что народ, почувствовав еще один центр принятия решений, начнет метаться между ними. Незримо ощущал контроль со стороны Старпома, стоявшего на защите интересов исконной власти. Любопытство со стороны Гоши, Анжелы и Павла, знающих о его трансформациях. Это отвлекало от единения. И чтобы собраться с мыслями, Денис заставил себя забыть обо всем, сконцентрировавшись на пути. Ковчег стремительно набирал скорость. Лоцман как будто выучил урок, преподанный Денисом, и смог увеличить дальность обзора и, соответственно, планирование дистанции маршрута. Команда почувствовала большую безопасность и прибавила хода ковчегу. Область очередной неоднородности удалось пройти по краю, почти без эксцессов. Все встречающиеся аномалии обходили заблаговременно, с хорошим запасом для реакции на неожиданные сюрпризы. Обломки земной тверди с земными ландшафтами иссякли. Окружение все больше напоминало привычные для традиционных маршрутов движения ковчегов участки синего вакуума. Народ начал готовиться к тому, что эта вахта последняя во внешнем пространстве, а следующая уже начнется на привычном маршруте, наполненном привычными объектами типа пристаней, где можно набрать продуктов и освежить атмосферу. Первые признаки неприятностей начались с того, что ковчег стал ускоряться без видимой причины. Экипаж мгновенно отреагировал на нестандартное поведение тревогой. Капитан скомандовал начать торможение. Ковчег затрясло от действия двух противоположных сил. Денис почувствовал, как растущее внешнее сопротивление перебарывает усилия экипажа. Но источника силы в состоянии единения увидеть не удавалось. Капитан попытался уйти из ловушки маневрами, но камень издал несколько подозрительных выстрелов, намекая на скорое разрушение. В итоге ему пришлось ослабить сопротивление и прекратить маневры. Ковчег начал понемногу ускоряться. Неожиданно капитан отдал приказ выйти из вахты. Денис открыл глаза и увидел темный шар слева по курсу. Он вращался, создавая темные вихревые потоки вокруг себя, пронизанные частыми вспышками молний. «Мы попали в зону аномальной гравитации. Ее не видно в состоянии единения, и это наша ошибка. Надо было оставлять вперед смотрящего на такие случаи», — произнес капитан. «Кто бы сомневался», — буркнул Павел. «А чем это грозит?» — спросил у него Денис. «Будем крутиться вокруг этой штуки, пока не рассыплемся на кусочки. Но мы умрем раньше, потому что вначале сдует атмосферу», — пояснил сосед. «И ничего нельзя сделать?» Денис посмотрел на шар неистово вращающейся стихии. Павел пожал плечами. Капитан вынул из внутренней полости опоры штурвала деревянную коробочку. «У нас есть единственный шанс выбраться отсюда. Кто-то должен найти в себе смелость спасти всех ценой собственной жизни». Он открыл коробочку и показал всем ее содержимое. «Курары!» По команде пронесся возглас изумления.